Глава вторая. Сейчас я имею то, к чему долго стремился, о чем годами мечтал. Так где же это грёбаное чувство удовлетворения? Его нет. Процесс насыщения не завершен. В этом и заключается суть проблемы. Я сам не знаю, что мне необходимо для счастья. Заваливаюсь домой после заурядного, тем не менее напряженного рабочего дня. Квартира встречает тишиной. Обычно Сас, он же Сумрак, мой черный лабрадор, встречает меня у двери, прыгая на месте от счастья. Сейчас у него выходные. Отдыхает от одиночества. Домработница отпросилась на несколько дней. Выгуливать днем его некому, поэтому на пару дней он остался у моего младшего брата. В скорости после моего совершеннолетия родители погибли. Мы остались с братом вдвоем, но ненадолго. Тут же материализовались предвестники апокалипсиса из органов опеки. Образцом для подражания я никогда не был, поэтому не мудрено, что возникли вопросы. Пришлось постараться. Сам бы навряд ли я справился. На помощь пришел отец нашей с братом подруги, нашего ангела-хранителя, Саяры. Поддержка Алеевых стала для меня бесценной и остается такой по сей день. Однако даже она не спасает от приступов одиночества. В качестве семьянина я себя тоже не вижу. Замкнутый круг. Через полчаса раздается стук в дверь. Неспешно поднимаюсь с кресла и иду открывать. Гостеприимством я не отличаюсь. Без приглашения мало кто может нагрянуть. Младший брат после рождения сына перестал захаживать в гости по вечерам. Да, при наличии разницы в возрасте в 12 лет, Серега успел обзавестись семьей раньше меня. «Привет!» На пороге стоит Саяра. В руке держит пакет с ресторанной едой. «Знаю, ты скучал. Ждал, голодал. Где Сумми? Я по нему очень соскучилась. Не к тебе, по сути, пришла», — хихикает. Проходит в квартиру, оглядывается. Опускает уголки губ вниз, понимая, что псиной не пахнет. Он у Серого, Яр. Пару лет назад, перед своим переездом, именно Саяра подарила нам с братом лабрадора. Тогда, до службы в армии, Серега жил со мной. Сас Спирин. Алеева. Спирин. Так брат Сумрака называет. Прячешь его от меня, честное слово. Неужели мыло из него наварил? Наши с ней шутки не все понимают. Войдя в гостиную, Яра взглядом цепляется за бокал со спиртным, стоящий на журнальном столе. Она оборачивается, вскинув брови. Мол, докатился, бухаешь в одиночестве. Игнорирую ее немой вопрос. С едой она в десятку угодила. Когда я прихожу домой, она уже на плите стоит или в холодильнике. Нет домработницы и нет еды. Утрирую, конечно, доставка-то есть. Пока я ужинаю, Яра изучает материалы по делу. Затем подхватывает маркер и начинает чертить схему. Прямо на панорамном окне. «Алеева, блин, при всех моих трепетных чувствах к тебе я тебя заставлю все оттирать. Он перманентный». Говорю я, по-видимому, недостаточно грозно. Ярко и ухом не ведет. Продолжает чертить и подписывать. Когда она в университете училась, я помогал ей готовиться. Она схематично и тезисно все конспектировала. Сейчас происходит нечто подобное. Завершив, она включает дополнительную подсветку окна и отходит на пару шагов. Смотрит на результат своих трудов, а я на нее. Странные чувства. Привык к тому, что она маленькая, хрупкая, смелая девочка, о которой надо заботиться. Но по факту многое изменилось. Хрупкая она осталась. На Яре платье ниже колен, плечи открыты. Косточка к косточке, все видны до единой. «Я не костлявая, понял?» Прищурившись, смотрит на меня через отражение. Глаза полыхают. «Ты поел? Поехали в бар. Ты выпьешь, я потанцую, потом домой привезу тебя». Звучит многообещающе. «Согласен?» «Соглашаюсь». Она весело взвизгивает, подпрыгивая в воздухе, разворачивается. Не успеваю опомниться, ярко уже стоит на пороге, ручонки в рукава пиджака просовывает. «Мистер Белая Рубашечка, вас долго ждать?» Яра любит танцевать. С ранних лет я ей вбивал в голову одну простую истину. Мужики ходят в клубы с определенной целью. Снять, присмотреть себе девушку. Для последней все может закончиться не так, как она изначально планировала. Какой ответственной умницей бы ты ни была, не стоит ходить одной по злачным местам. Могут подсыпать в коктейль, обидеть, взять силой. Доверять посторонним мужикам нельзя. Она запомнила, сама никогда не пойдет. Спустя 40 минут действуем по отлаженной схеме. Яра плавно и грациозно двигается. Я сижу за барной стойкой, пью виски, приглядываю. Ее безопасность превыше всего. 10 к 1. 10 раз может пронести, но одного единственного бедового случая будет достаточно, чтобы жизнь поломать. Свет приглушенный, музыка бахает, Редкие огоньки света, отражаемые от диска шара, падают на Яркины черные волосы. Замечаю это не только я. Происходящее гипнотизирует еще нескольких присутствующих мужиков. Стоит ей только упасть на стул, стоящий рядом со мной, как тут же рядом появляется один из них. «Молодой человек, будьте любезны, сделайте, пожалуйста, несколько шагов назад. Мне ваш тесный контакт неприятен». Яра говорит прохладно, затем цепким взглядом проходится по несчастному. Сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос. Был бы на его месте, не веселился. Знаю, не так много девушек, которые могут за себя постоять. Пожалуй, Юля была второй, кто на этом поприще смог на меня произвести впечатление.